Как не сильно давала себя чувствовать бедность во всем семействе, Доротея всегда ухитрялась скопить несколько грошей на покупку деревянной игрушки или румяного яблока, чтобы положить свой подарок в чулочки маленькой сестры. Старик Макс обещал мне большого гуся за то, что прошлым летом я спас теленка, сказал Август, который так гордился этим подвигом, что рассказывал о нем чуть ли не в 20-й раз за один только последний месяц. «А тетя Маила, наверное, опять пришлет нам вина, меду и бочонок муки», — сказал Альбрехт. У этой тети Маилы был свой домик с небольшой фермой на зеленом откосе, недалеко от деревни Ампас. «Я схожу в лес за венком для Гиршфогеля», — прибавил Август. К Рождеству дети всегда украшали печку сосновыми ветками, плющом и горными ягодами. От жару венок скоро высыхал. Тем не менее убирать ее зеленью составляло для них такой же религиозный обряд, как, например, креститься в церкви или подпевать, когда орган заиграет «О, салютарис», «Хостя!» Тут дети принялись наперебой болтать о том, что каждый из них станет делать на Рождество. Они были теперь так счастливы, как будто ожидали, что к празднику их чулочки наполнятся кошельками с золотом и дорогими игрушками, а рождественская похлебка из гуся представлялась им до того вкусной, что ей могли бы позавидовать даже короли. Среди этой болтовни и смеха в комнату внезапно ворвалась струя холодного воздуха и охватила детей даже у раскаленной печи, где они лежали на волчьей шкуре. Это отворилась дверь, в которую вошел отец, вернувшийся домой. Младшие дети с криками радости бросились ему на шею. Доротея придвинула к печи единственное кресло, стоявшее в комнате, а маленький Август тотчас поставил кружку с пивом на круглый столик и набил глиняную трубку. Отец всегда был добр к детям и редко ворчал на них. Кроме того, нежно любимая мать внушила им чувство долга, повиновения и почтительной заботливости об отце. Но сегодня Карл Стрелла очень сухо отвечал на приветствие своих малюток. В каком-то изнеможении опустился он в кресло, не замечая ни трубки, ни пива, приготовленных для него. «Тебе не здоровится, батюшка?» — спросила старшая дочь. «Нет, ничего», — отвечал он мрачно и сидел, опустив голову и с потухшей трубкой в руках. Это был высокий, красивый мужчина, посидевший прежде времени, изгорбившийся от тяжелой работы. «Уложи детей спать», — сказал он наконец. Доротея повиновалась. Август оставался, свернувшись у печки. Девятилетний мальчик, да к тому же еще зарабатывающий деньги, уже не малолетний ребенок, по крайней мере, в собственных глазах. Август не обратил внимания на молчаливость отца, потому что привык к этому. Карл Стрелла вообще был неразговорчив. Кроме того, при своем слабом здоровье он обыкновенно возвращался домой до того усталым, что только и мог выпить кружку пива и броситься в постель. Август лежал на волчьей шкуре в приятной полудремоте, рассматривая сквозь полуопущенные веки золотые короны, блестевшие наверху печи, и в миллионный раз соображая, для кого бы она могла быть сделана, и какие события, какие большие города видала на своем веку. Доротея скоро вернулась, уложив детей спать. Стоявшие в углу комнаты часы с кукушкой пробили 11. Девушка посмотрела на отца, все еще державшего в руках потухшую трубку, и, не говоря ни слова, опять села за прялку. Она подумала, уж не выпил ли он лишнего где-нибудь в таверне, что с ним случалось нередко за последнее время. Молчание продолжалось долго. Часы пробили половину двенадцатого. Август уснул. Темные кудри рассыпались по его лицу. Жужжание веретена Доротеи напоминало мурлыканье кошки.